Вопреки мнению самого писателя, первая новелла — это подлинный шедевр, вторая же не более чем изящная безделушка. Все это дает основание предполагать, что если бы он прожил дольше, то впоследствии перестал бы быть Мопассаном, превратившись в подобие своего героя Гастона де Ламарта, о котором сказал: «Он переживал своего рода упадок, который, как преждевременный паралич, постигает большинство современных художников. Они не стареют в лучах славы и успеха, как их отцы, а кажутся пораженными бессилием уже в самом расцвете сил». Ламарт говорит: «Теперь во Франции встречаются лишь несостоявшиеся гении». Несостоявшийся гений — это, пожалуй, слишком сильно сказано, но яблоня уже принесла свои лучшие плоды. Глава 5. Оледенение одинокого человека. Милый друг вновь найден. Чемоданы господина де Мопассана. 23 ноября 1890 года. Открытие памятника Флоберу. Неожиданный реванш. Мюзотта. Странный разговор с администратором французского театра. Ненависть к своему изображению. В июне и июле 1890 года Мопассан снова лечится в Экс-ле-Бен. Но как он изменился за последние два года? Тогда он был здесь с матерью. Давясь от смеха, он рассказывал ей о восхождении на кошачий зуб в обществе англичанки. Как потешно она съезжала вниз. Веревок у нас не было, и мы обходились руками. Уверяю тебя, это было не так уж плохо. Неужели это тот самый человек, пишет теперь принцессе Матильде? Если я описываю, хорошо или плохо, страдания своих ближних, то это происходит от того, что сам я так устал от жизни, не находя в ней ничего, что могло бы хоть немного облегчить мое уныние и скрасить однообразие дней. Мне приходится заглядывать к соседям, чтобы убедиться в том, что сердца могут биться сильнее, чем мое, а души стремиться к радости. Неужели это тот же самый человек, каждую ночь теперь зовет к себе Франсуа, чтобы поставить банки? Теперь он никогда не засыпает ранее двух часов ночи, а правый глаз болит все сильнее. Бедняга прислушивается ко всем советам, которые ему дают растерявшиеся врачи. Ему везде холодно, тоска не покидает его и в Ля-Гиет. Стоит написать 10 строк, как я уже не сознаю больше, что делаю, и мысль убегает, как вода из шумовки. Ветер здесь не прекращается, так что мне постоянно приходится топить. В предсмертной агонии человек часто повторяет одно и то же движение, словно натягивает на себя одеяло, как саван. Он подозревает, он догадывается. Я думаю, что преувеличенная боязнь холода, пожалуй, результат самой болезни. Это оледенение одинокого человека. Его растерянность, его смятение так велико, что вот уже год, как он хочет продать Ля-Гиет. Продать Ля-Гиет значит обрубить канаты, связывающие его с самим собой. 28 июля 1890 года начальник вокзала в Каннах, предупрежденный моряками Раймоном и Бернаром, встречал знаменитого писателя и, стоя у спального вагона, присматривал за его багажом. На завтра Ги выходит в море на яхте. Жизнь поблескивает в прорехах черных туч. Мопассан доплывает до Сен-Рафаэля, где живет его отец. Ги регулярно ездит в Ниццу, где его мать, такая же кочевница, как и он, сняла одноэтажный дом на холме, возвышающемся над бухтой Ангелов. Маленький домик, выкрашенный охрой, с зелеными ставнями, существует и поныне. Современные каменные гиганты совсем закрыли его. Завтракая в саду, Ги видит, как в сотни метров колышутся кроны мусиных пальм. Флобер, Муся, РВ...